Глава шестая. Я уже подала на развод. В смысле уже подала? Когда успела? Только что онлайн. В общем, неважно. Говорю тебе, чтобы ты был в курсе. Я настроена решительно. Зоя, это что, шутка? Хмурится, а его кулак сжимается до хруста. Я хочу сохранить нашу семью. Неужели? А трахать стриптизершу ты тоже хотел? Я не выдерживаю и взрываюсь. Меня просто до невозможности возмущают слова Жени. А с какой уверенностью и невозмутимостью он ведет со мной диалог? Как будто измена — обычное дело. Это я, глупая, утрирую, из мухи слона раздуваю. Действительно, а что такого? Неужели думает, что после всего случившегося я закрою глаза на его поступки и, как его покорный питомец, брошусь в его объятия с криками «Ладно, прощаю!» Этого не будет. Как же он низко меня оценивает. «Да пожалуйста, блин!» Авдеев схватился за голову, а потом пнул диван. «Сказочница она, это Лиля! Все, что наболтала там тебе, неправда, вранье! Повыпендриваться решила, вот и все, рот у нее не закрывается, пойми!» «Большой рот, значит? Ты его в деле, смотрю, как следует испробовал, судя по ее рассказам. У меня опять начинает подтягивать низ живота». И мне становится страшно. Незаметно дотрагиваюсь до него ладошкой. Нет, так больше продолжаться не может. Мне срочно нужно оградить себя от пагубного влияния Евгения, если я действительно хочу благополучно выносить и родить этого ребенка. «Зоя, ну перестань!» — уверенно наступает, начиная приближаться. «Говорю же, она преувеличивает, врет все, хвастается. Дура, потому что малолетняя». «Знаешь что, пошел ты, Аверин!» «Хрена с два, Зоя! Ты в своем уме? Я тебя никуда не отпущу. То, что было с Лилей, ошибка. Я же по пьяни с ней. Всего один раз. Там такая история дурацкая вышла». «Ты же врешь мне!» Слезы обжигают глаза. «Уйди с дороги, мерзавец! Я никогда тебя не прощу, и я тебе не верю». Теперь он полностью убил во мне доверие. Подвел. Разочаровал. Нож в душу вонзил, предатель. А как же наша жизнь? Как же наши планы, которые мы вместе настроили? Я вот сюрприз хотел тебе сделать. Честно, готовил на годовщину подарок для тебя. Знаешь, какой? Уже интересно. Поворачиваюсь к нему спиной, продолжая засовывать вещи в чемодан. Дом, Зоя, дом, о котором ты мечтала, представляешь? Что ж, подаришь его теперь своей соске за ребеночка. Мои слова звучат горько и обидно. Внутри меня просто настоящий ад. Ох, Зоя, что ж теперь делать? Слышу его хриплый, протяжный вздох, наполненный тоской. Разойтись, как в море корабли. Но скоро наша годовщина. А на нашу годовщину ты получишь развод. Резко оборачиваюсь и колко бросаю ему в лицо. Я наслушалась достаточно о половых развлечениях этой парочки. В данном случае почему-то я больше верю Лиле, чем ему. Женя быстро сокращает между нами дистанцию, пытаясь меня схватить, но я вскрикиваю и останавливаю его оборонительным жестом. «Не подходи! Видеть тебя не могу и не хочу! Ты хоть представляешь, через что я прошла?» На ресницах появляется влага. «Только бы не заплакать перед чудовищем!» Больше не хочу выглядеть слабой. Каждая слеза — это боль для моего малыша или малышки. Прости меня, любимая, прости. Я не знал, что все выйдет именно так. О твоей беременности я тоже не знал. Женя мечется в панике, его словно на части разрывает, когда я напоминаю о выкидыше, о том, что он едва не случился из-за него. Но меня не тронуло. Его поведение провинившего, раскаивающегося, заботливого рыцаря может быть маской, игрой. Я в этом не уверена. Я вообще уже ни в чем не уверена. Долгое время меня кормили ложью. Жене всего лишь нужна была жена для статуса, а сам не отказывал себе в развлечениях на стороне. Когда это началось и как долго продолжалось? Хотя нет, не хочу знать. Только еще больнее будет. Пусть лучше я и дальше буду оставаться в неведении. Что ж, радуйся, теперь нет никакой беременности. Я хотела сюрприз сделать. но познакомилась с твоей шлюхой, которую по скорой привезли с кровотечением. На 4-м месяце захотелось ей на 6-е попрыгать на каблуках. Надеюсь, ты счастлив от того, на кого меня променял. Зоя, перестань. Ты все не так поняла. Я с удивлением выгнула брови. Неужели? Не так? А как это понимать, Аверин? Ты спал с проституткой, пока я создавала в нашем доме уют и убивалась по поводу неудачных попыток забеременеть. Да он просто издевается надо мной. Это было всего один раз, сглотнул, по ошибке. Он опять ко мне шагнул, чтобы обнять, но я зашипела на него, как дикая кошка. Меня не интересуют твои оправдания, а половые похождения тем более. Просто дай мне развод. Хочу немедленно уйти и не видеть тебя никогда. Это мое право. Зоя, нет. Никакого развода. При мысли, что я больше никогда тебя не увижу, мне не по себе. Выждал паузу, пока я смотрела на него, удивленно округлив глаза, и пыталась понять, что у него в голове. Сглотнув, Евгений продолжил. «Как я появлюсь перед друзьями и коллегами на деловых встречах в компании, прости, Лилии? Ей всего 19 лет, а она...» «Шалава!» Заканчиваю за него я. «Вот и гордись теперь этим, Женечка!» Отворачиваюсь и еще быстрее начинаю трамбовать чемодан. «Перестань, Зоя!» «Что перестань?» «Перестань, говорю, вещи собирать!» «Не перестану!» «И что ты сделаешь? Ударишь меня?» Выхватил чемодан и швырнул его в стену. Я вскрикнула, накрыв рот ладонями. «Довольно! Ты моя жена, и ты ею останешься! Развод не получишь!» «Чудовище!» «Я тебя люблю, Зоя, а за свою любовь нужно бороться!» «Иди ты!» «Я никуда не уйду, и ты тоже!» «Это наш дом!» «Наш!» «Значит так, сейчас ты успокаиваешься, быстренько раздеваешься и ложишься в кровать. Я сделаю тебе массаж и буду ласкать тебя всю ночь. Все, как ты любишь». «Да как у тебя только наглости хватает!» Я как будто кричу в пустоту. Не могу до него достучаться. Совсем не хочет меня слышать. Огибаю его, к чемодану направляюсь. Попытка номер 2. Неожиданно Женя хватает меня за запястье и кричит: «Я сделал ошибку, я тебя люблю!» Отступаю в сторону, уворачиваясь от его прикосновений. «Любовь?» «Да, ты умеешь говорить о любви, Женя, но твои поступки говорят обратное. Ты унизил меня и предал наше доверие. Я больше не могу оставаться в отношениях, где я не ценю сама себя». Отвечаю с тихой, но решительной силой. Мои слова отражают все, через что я прошла. Все слезы и бессонные ночи, пытаясь понять, почему он предпочел другую женщину мне. Но теперь я понимаю, это его выбор. А мой выбор — уйти и начать жизнь без него. Я заслуживаю человека, который будет ценить меня, будет верен мне и предан. Ты уже сделал свой выбор. Теперь я делаю свой. Уходим каждый своей дорогой, — говорю я, не отводя глаз от его помрачневшего лица. «Ага, да, конечно!» Слушая меня, Женя расстегивает пуговицы на пиджаке, скидывает пиджак с себя, дергает галстук на шее и резко набрасывается на меня. К стене толкает, зажимая в углу, начинает страстно целовать сзади мою шею, жадно вдыхая запах моих волос. «Зоя, Зоечка, малышка моя! Боже, как я тебя люблю! Это пиздец какой-то! Голову нахрен от тебя срывает! Мне так сильно тебя не хватает! Не по себе! Дико! Всю неделю я с ума сходил!» «Не надо! Не хочу! Убери руки! Твой запах, твое тело и душа, мое проклятие, кроет меня нереально, а сейчас особенно!» Он держал меня крепко, сильно, прижимал к себе с особой одержимостью. Его горячее твердое тело обжигало даже сквозь одежду. Авдеев хрипло и жарко дышал мне в волосы. Одна его рука обвивала мою талию, сжимая меня к себе, а другая схватила за подбородок, заставляя мое лицо повернуться к нему. Сердце колотилось сильнее, а разум внутренне боролся со смешанными чувствами, которые во мне разыгрывались. Чувствовать его прикосновение пробуждало во мне страсть и желание. Но я знала, что это неправильно. Это всего лишь инстинктивные реакции организма. Мои мысли и эмоции нещадно боролись внутри меня, создавая внутреннюю бурю. Я понимала, что должна противиться своим желаниям, чтобы освободиться от этой опасной привязанности. «Хватит, прекрати! Ты совершаешь ошибку, Женя! Я не люблю тебя! Не хочу!» Я сопротивлялась и вырывалась изо всех сил, а он настойчиво пытался добраться до моего рта, чтобы украсть у меня поцелуи. Глупости! Жарко обжигая кожу и жаля непрерывными ударами губ, уверенно шел к своей цели. «Ты не можешь разлюбить меня так быстро, малышка! Я знаю тебя слишком хорошо!» По щекам заскользили слезы. Мой внутренний мир сходил с ума. Меня внутри будто перемололо на мелкие крупинки, потом склеило заново и снова перемололо. Это продолжалось снова и снова, когда я чувствовала руки Жени, его властные поцелуи, дыхание на коже, которое покрывалось мурашками, испытывала настоящий шквал чувств, когда продолжала бороться с собой и убеждать себя, что у меня не осталось к нему ничего, ни капли. Меня стремительно накрывало забвением, когда Аверин окунал меня в эту губительную пучину страсти. Но я должна была немедленно это прекратить. Я знала, что я должна сделать выбор для своего собственного благополучия и счастья. В этот момент я собрала волю в кулак и поняла, что я должна оставить это позади, несмотря на потаенные желания, которые еще не полностью истлели. Я осознала, что мое будущее зависит от моих решений и моей силы воли. Я сжала зубы, сопротивляясь и борясь с собой, зная, что я должна идти вперед, к новой жизни, где найду истинное счастье, и истлевшие чувства останутся в прошлом. Тогда я расслабилась, обмякла. А его руки вдруг ожили и начали блуждать по моему телу, забираясь под кофточку. Горячие пальцы коснулись кожи, и я всхлипнула. «Да, вот так. Ох, наверное, ты уже мокренькая, да? Я проверю. Впусти меня, впусти туда. Ох, я должен хорошенько тебя расслабить». Его рука закружилась у моего пупка, коснувшись резинки на джинсах. Я затаила дыхание. Весь мир словно замер, а я замерла вместе с ним, будто застыла на краю пропасти. Сейчас меня столкнут. Если сдамся, падать будет очень страшно и больно. Я выжидаю время, чтобы Женя сильнее возбудился, а затем совершаю рывок. Авдеев почти впивается в мои губы своими, но я резко отстраняюсь, чтобы залепить ему звонкую пощечину. Звук получился сочным и громким. Его голова даже повернулась в бок, а моя ладонь мгновенно запылала. «Я ненавижу тебя!» Отошла назад, вложив в голос как можно больше холода. Женя стоял без единого движения, как железобетонный монумент. Коснувшись своей покрасневшей щеки и вместе удара, прорычал. «А мне плевать! Полюбишь!» Влюбишься заново.